Глава 74. 10 дней спустя. Зенгер. Они принадлежились, словно собирались отужинать у своего начальника. Не слишком официально, но и не чересчур вольно, а достаточно для того, чтобы подчеркнуть особенность повода, по которому собирались. Тильберков облачился в коричневый, свободного покроя спортивный пиджак и новенькую, накрахмаленную рубашку голубого цвета, ворот которой явно натирал ему шею. Чувствовалось, что могучий пожарник не привык так одеваться и ощущал в подобном наряде дискомфорт, предпочитая носить джинсы, кроссовки и футболки. Вполне возможно, что в тот день он прислушался к советам своей жены Рикарды, на которой было простенькое зеленовато-коричневое платьице с кружевными рукавами. К нему хорошо подходили неброские сережки и полуботинки, правда, слишком легкие для такой погоды, когда на улице лежал уже первый снег, выпавший как раз накануне. Глядя на эту супружескую пару, профессор Зенгер никак не могла определить, насколько близки друг к другу были эти люди, и должна ли она верить прессе, которая вовсю трубила о воссоединении счастливой пары после неожиданного возвращения их сына Макса. Как бы там ни было, на безымянных пальцах обоих блестели обручальные кольца, и за небольшим столом для переговоров в кабинете фрау Зенгер они сидели весьма близко друг к другу, но за руки, правда, не держали. «Я ничего не понимаю», в третий раз произнес Тиль, так и не притронувшись к кексам и минеральной воде, предложенной гостям руководителем каменной клиники. «Этот Патрик Винтер думал, что он – это я?» В ответ фрау Зенгер сделала такое движение головой, по которому трудно было понять. Не то она согласно кивнула, не то отрицательно ею затрясла. И да, и нет. Все очень сложно. «Уж больно мудрено для меня», одарив врача застенчивой улыбкой, произнес Тиль. «Не могли бы вы объяснить такому увольню, как я, все это как-нибудь попроще?» Фрау Зенгер сняла очки для чтения и посмотрела на полоски на пластмассовых бокалах, размышляя, насколько она может отступить от врачебной тайны. Затем руководитель клиники пожала плечами и сказала: «Ну хорошо». Видимо, принимая решение, она исходила из того, что следственный комитет скоро отстранит ее от занимаемой должности, и от молчания все равно проку не будет. К тому же все, что она могла рассказать, так или иначе, появится в прессе. А кто, как не родители Макса, имели право узнать правду первыми? «Патрик Винтер уже почти 2 года является нашим пациентом», – начала она. «Раньше он проходил лечение в клинике для нервнобольных имени Карла Бонхофера». «Он шизофреник?» – поинтересовался Тиль. «Нет, его состояние не имеет ничего общего с этой болезнью. И он не относится к таким больным, которых в быту называют людьми с раздвоением личности». «Тогда что у него за болезнь?» «То, что наблюдается у Патрика Винтера, можно назвать состоянием беглеца. Он стремится перечеркнуть свое истинное «я», чтобы на время стать другой личностью. Мной? В последний раз именно вами. Ему казалось, что он – это вы. Что он – Тильберков, брандмейстер и отец Макса. Но почему? Что сподвигло его к этому? Со 100-процентной уверенностью здесь ничего утверждать нельзя. Со вздохом надела очки фрау Зенгер. Но мы исходим из того, что толчком послужил репортаж в средствах массовой информации. Видимо, какой-нибудь сюжет по телевизору о вас так глубоко его тронул, что послужил своеобразным переключателем. Переключателем? Да, так мы называем фазу перехода. Обычно она проявляется в полнейшем нервном срыве, который начинается с разговора с самим собой, инкапсулирования, то есть замыкания в себе, и отрешения от внешнего мира, вплоть до саморазрушительного поведения. В подобных случаях мы должны ввести такому пациенту успокоительное и доставить его в комнату интенсивного кризисного вмешательства. Когда он просыпается, то часто начинает ощущать себя другой личностью. «Вы сказали, что у него состояние беглеца. От чего он старается убежать?» – переспросила Рикардо. Во время предварительной беседы с фрау Зенгер мать Макса рассказала, что никогда не переставала искать своего сына. Она нанимала частных детективов, помещала объявления о розыске и даже обращалась к ясновидящему. Все ее средства были истрачены на поиски. А когда через год деньги закончились, то ей даже пришла в голову мысль продать журналистам историю о своих отчаянных исканиях. К счастью, публикации о ее визите к прорицателю так никогда и не появились. «Он старается убежать от самого себя», ответила фрау Зенгер на вопрос Рикарды. Затем она решила пояснить своим гостям. Патрик Винтер совершил трагическую ошибку, из-за которой потерял своего 2-летнего сына. Во время страшной жары он забыл его в машине, занимаясь делами страховой компании. Ужасно. Да, и с чувством своей вины за это он не справился. Через несколько месяцев после несчастья он хотел покончить с собой. Облив себя бензином, Винтер явился в детский сад своей дочери и с криками, что хочет сгореть так же, как и его сын, попытался устроить самосожжение. «Боже всемилостивый!» – вырвалось у Рикарды. Его удалось спасти, и он отделался только ожогами кожи головы, продолжила фрау Зенгер. Однако, к сожалению, именно это и явилось, скорее всего, причиной появления у него рака кожи. Но такая страшная болезнь – не самая главная его проблема. Фрау Зенгер на мгновение замолчала, видимо, решая, стоит ли ей выпить стакан воды. А потом добавила. Он попал в психиатрическую лечебницу. Но и здесь ему не удалось избавиться от переполняющей его боли и ненависти к самому себе. «Ненависти?» – переспросил Тиль. «Да, он так ненавидит себя, что пытается вытеснить свою личность, ища, как улитка, новый дом. И даже самый маленький импульс, какая-нибудь картинка, разговор или телепередача, как я уже говорила, могут заставить сработать переключатель». В этот момент Тиль поднял руку, как ученик в школе, и произнес. Получается, что когда он оказывается в этой комнате, комнате интенсивного кризисного вмешательства. Верно. Когда он в последний раз в ней очнулся, то был вами, господин Берхам, думая, что его зовут Тиль, что он пожарный. И у него есть сын Макс, которого похитили. Однако внешне Винтер сохраняет свое настоящее имя, что значительно усложняет нам задачу по диагностике и лечению. После таких слов ворот стал мешать уже не Тилю, а фрау Зенгер, которая почему-то вспотела, несмотря на направленный на нее вентилятор. Мы никогда не знаем, какой личностью он себя вообразит. И поэтому каждый раз приветствуем его как нового пациента, продолжила она. Даже другие пациенты стали привыкать к такому, хотя некоторые из них вносят путаницу, когда начинают рассказывать Винтеру о событиях и поступках, о которых он не помнит, поскольку уже полностью переключился на новую личность. Тут фрау Зенгер грустно улыбнулась и добавила. В прошлый раз, например, он считал себя детективом, который должен раскрыть махинации с выставлением счетов нашей клиники. Самое интересное заключается в том, что ему на самом деле удалось встать поперек дороги одному из наших главных врачей во время своего расследования. С этими словами руководитель клиники сделала пальц жестами, означавшие кавычки. «Этому Кассову?» – уточнил Тиль, видимо, знавший из газет о махинациях врача. «Да», кивнув, подтвердила фрау Зенгер. Но еще до того, как он стал представлять для него угрозу, Патрик Винтер поменял свою личность. «И стал мной?» – уточнил пожарник, расстегнув ворот рубашки, который стал его душить. «Совершенно верно. А поскольку Патрик Винтер не смог найти объяснение, почему он оказался в нашей клинике, то уцепился за то, что подсказал ему его воспаленный разум. То есть то, что легче всего было ему воспринять. Он вообразил себе, что его внедрили сюда под видом другого пациента, которого зовут Патрик Винтер. А он якобы на самом деле совершенно здоров и прибыл сюда для решения важной задачи. С тайной миссией, так сказать. И эта тайная миссия заключалась в том, чтобы найти нашего ребенка, уточнила Рикардо, отпив глоток воды и поставив стакан на место. Да, ответила фрау Зенгер. Из сообщений сарафанного радио он узнал, что травмец тоже находился в каменной клинике. Вероятно, это и послужило своеобразным спусковым механизмом в переплощении в новую личность, чтобы заняться поисками Макса Берхова. «Можно его увидеть?» – спросила Рикардо. Ее муж тоже просительно посмотрел на руководителя клиники. Тогда фрау Зенгер встала и сказала: «Что ж, следуйте за мной».